Я присутствовал на уроках принцессы. Уложением о браках она не слишком интересовалась. Малышка была тупицей. Единственное ее свойство – это полный жилы яда, который она источала на всех. Остается одно – кто-то ей это нашептал. Мараса удивилась такой сообразительности Верданы. Она уже готовилась растолковать суть дела, но Вердана поняла все сама. Откуда у нее такой острый ум? Совершенно верно, госпожа. Императрица считала, что это был Ахши. Книжник так много знал. И кроме него, кто мог еще подучить принцессу? Марасе очень хотелось прочитать мысли Верданы, но она боялась, что та придушит ее на месте, если догадается. И Мараса продолжила. Императрица очень ценила Ахши. Он давал ей хорошие советы. Вообще-то я не считаю его чудаком. Он и правда был умен. С ним было интересно разговаривать, и он был на своем месте. Но будь он похитрее, многого достиг бы. Именно его бескорыстие в итоге и смутило императрицу. Так не бывает, чтобы придворный ничего не желал. А у Ахши даже земель не было. Он ездил по стране, присмотрел себе угодий. Остальные только этим и занимались. Ведь подозрительно, не так ли? «Ты думаешь, что Ахши был замешан в каком-то заговоре?» — спросила Вердана, и тон вопроса не предвещал Марасе ничего хорошего. «Что вы, я не смею так судить. Вы же думаете по-другому». «Он не виновен», — провозгласила Вердана. «Конечно, конечно», — спешно согласилась Мараса. Императрица тоже сомневалась, пока не погибла принцесса Изе, будущая императрица. «А вот теперь все подробно, даже домыслы. Я все хочу знать», — грозным тоном приказала Вердана. «Конечно, конечно. Кому еще, как не вам, здесь по силам разобраться? Хотите, позавтракайте у меня. Час ведь ранний, но я прикажу». «Я бы выпила чего-нибудь», — согласилась Вердана. Марасу удалилась, чтобы дать распоряжение слугам. Вердана стала рассуждать. Память опять подводила ее. Да, о гибели Изы она помнила. Но чтобы события так истолковали, интересно, что дальше-то будет. Ох, если Прада тогда не помчался догонять Ахши. Она осталась бы при дворе и еще тогда вызнала бы правду. Но Рада горячий глупец. И на дорогах Манту пополно императорских шпионов. Вызнать, где прячется Ахши, не составило бы труда. Она снова вспомнила, на этот раз ей не помешало странное присутствие внутри. Оно даже удержало ее от того, чтобы остро воспринимать воспоминания. Накануне побега Ахши, она и Рада сильно повздорили. «Когда же ты дашь мне согласие, Вердана, госпожа души моей? Когда я смогу насладиться нашим супружеством?» Спрашивала Рада в тот день что-то особенно настойчиво. И у Вердана было плохое настроение, она огрызнулась. «Отстань, Рада!» Я не стремлюсь, чтобы ты был господином моей души. Я устала от намеков императрицы, от твоих намеков. Надоело. Двор сочиняет про нас сплетни, а ты не отрицаешь. Вот возьму и откажу тебе при всех, если не отстанешь. Я сама решу, когда мне выйти замуж. Сплетни? Сочиняют, да только не про нас с тобой. А будто ты нежишься в объятиях своего книжника, тон Рады стал издевательским. Вердана не раздумывала, как поступить. Даже не успела разозлиться. От удара Рада не устояла на ногах, и в довершение она расцарапала ему лицо, чем унизила очень сильно. Теперь, кого бы он ни встретил, каждый будет знать, кому Рада обязан этими ранами. Руку Верданы во дворце знали. «Иди обсуждай эти сплетни с дворцовыми шлюхами, а не со мной», со смехом сказала она, и, перешагнув через тело Рады, удалилась. «Самка, ты расплатишься за это!» — прорычал ей вслед Рада. Она слышала эту угрозу, но не сочла нужным ответить. С него уже достаточно. Так поступил бы Ахши. События выстраивались в ее голове в определенную последовательность. Наверное, то, что происходило с ее мышлением, называется логикой. Смысл этого понятия Ахши пытался однажды ей объяснить. Но Вердана не могла понять, что означает выстроить события друг за другом так, чтобы они казались связаны. Вердана наконец поняла, только вывод оказался печальным. Мараса и служанка появились с кувшинами и закуской. Едва служанка удалилась, Вердана спросила. Значит, при дворе был заговор. «Да, госпожа», — согласилась Мараса. «Когда принцесса Изы упала с крыши, кто-то из прислуги видел там же Ахши. А потом и вас». Мараса подала Вердане чашку с напитком. Эрдана отпила половину. Мараса не знала, что ей делать после собственных слов. Она ждала гнева Верданы, но та промолчала. «Мне продолжить?» — спросила Мараса разрешение. «Да, что было после?» «Но после того, как вы уехали, был долгий траур. Тогда же императрица заболела от горя. Заговорили о скорой кончине царства. В городе все чаще происходили беспорядки. И кого же сочли убийцам принцессы? Ахши. Сам хранитель печати Бала установил это. Он же и узнал, что принцесса Ява замешана в заговоре. Потом пришло известие о вашей гибели. Рада вернулся, похожий на мертвеца, подавленный, измученный другой. Он сказал, что Вердана была убита. Только неизвестно кем. А тело, истерзанное на куски, кто-то похитил по пути в Туп. Ему осталась ваша растерзанная одежда. О, это была страшная весть. И опять уж не могу сказать, кто обвинил в вашей смерти Ахши. Только сам ли Рада, а то и Малова. Мараса посмотрела на Вердану с каким-то сочувствием в глазах. Она сидела, бесстрастно глядя перед собой. Глаза Верданы были пусты. Они иногда двигались, словно она созерцала какую-то череду картин у себя внутри. Мараса поняла, что она видит собственное прошлое. Гадалка замерла, не шевелясь. Она получила возможность безнаказанно наблюдать за Верданой. Вердана резко вздрогнула. Мараса готова была закричать. Потом Вердана впилась взглядом в гадалку, словно увидела ее впервые в жизни и не узнает. И Мараса испугалась больше прежнего. «Давай-ка соберем все воедино», — сдавленным голосом сказала Вердана странную фразу. Марасе пришлось сосредоточиться, чтобы понять смысл ее слов. Ахши посчитали виновником гибели принцессы Изы и следом обвинили принцессу Яву. Наказание не последовало, ее лишь только выдали замуж. И Ахши бежал. Его бросился догонять Рада, потом я. «Верно, госпожа», — подтвердила Мараса и снова подивилась, будто бы она раньше не слышала ее слов. «А я? Меня тоже считают убийцей?» «Благородный Рада не позволил порочить ваше имя. Он заявил, что его невеста была чиста. Вы вместе гнались за Ахши, но у него появились союзники, и вы были вероломно довольны. Я это уже слышала». «Простите, госпожа, кто же покушался на вашу жизнь?» «Да уж точно не Ахши. Я не помню, кто он был. Не помню. Не помню. Почему же я не помню?» — сдавленно твердила Вердана. Мараса вновь взгляделась в гостью. С Верданой творилось неладное. Она схватила чашку, осушила ее и опять посмотрела на гадалку диким изучающим взглядом. «Выйди», — шепнула Вердана. «Вам плохо, госпожа?» «Убирайся, я позову тебя!» — рявкнула Вердана. Мараса быстро шмыгнула прочь. Страшно было оставить Вердану в комнате, набитой ценностями, но оставаться там еще страшнее. «Как только заходит речь о смерти, Вердана словно испаряется», — подумала Эл. «Эх, все шло бы неплохо, пока не пришлось мыслить о смерти. Мы обе не знаем историю целиком». Она встала, оперлась на подобие стола, только высокого, доходившего ей до груди. Она старалась отдышаться, справиться с очередным шоком перехода. Несколько мгновений назад она опять очнулась в незнакомом месте и теле. Нужно напрячься, чтобы припомнить прошлое мгновение. Что было только что? Что еще раньше? Как после сна? Сон кажется реальностью и одновременно явью. Хуже всего собственная беспомощность. Надо подождать, Эл. Нельзя. Нельзя продолжать без Геликса. Без информации. Что же можно сделать? Добраться до дома? Я дорогу не помню. За что мне такое наказание? Я все равно играю дальше. Гадалку зовут Мараса. Мараса. Говорили о прошлом Вердане. Заговор. Убийство. Еще убийство. Кто автор? Ахши? Нет. Как все не вовремя. «Мараса, вернись!» — выкрикнула она и поспешно села. Гадалка скользнула в комнату. «Не позвать ли лекаря, госпожа?» — спросила она. При взгляде на Вердану Марасе снова стало не по себе. Она сидела не в прежней величественно свободной позе, а напряженно, едва сохраняя равновесие. В ней что-то изменилось. «Как ты думаешь, Мараса, кто был автором этой интриги?» Задала она прямой вопрос. Мараса и теперь удивлялась, какой странный тон голоса оказался теперь у Верданы, и какая усталость слышалась в нем. «Разве я могу судить, госпожа? Я только...» «Сумка со сплетнями!» – перебила ее Вердана. «Так кто?» Вот такой тон был более естественным для госпожи. «Я не могу так запросто обвинить кого-то», – отпиралась Мараса. «Кто?» – настаивала Вердана. «Не наказывайте, госпожа, я не знаю». С этими словами Мараса распласталась на полу перед ней, хотя места там было так мало, что можно было только стоять. Гадалка как-то изловчилась лечь. Поза ее была смешной, сама она уродлива на вид. Смешная одежда довершала комичный облик. «Жаль, что я не могу рассмеяться», — подумал Эл. «В моей способности видеть этот мир иначе есть немного достоинств. Если ситуация кажется мне смешной, значит, я еще не совсем растерялась. Надо превратить эту игру в удовольствие». «Что ты будешь делать, если я захочу выпытать у тебя правду?» — спросила Эл мрачным шепотом, склоняясь над гадалкой. Она нагнулась, словно хотела заглянуть ей в глаза, но Мараса прятала лицо. Эл подняла руку, точнее, ручищу Верданы. Пальцы изобразили хватательный рефлекс. Она сконцентрировалась, представила, что она собирается сделать. К воображаемым действиям прибавилась сцена, в которой она деликатно стискивает пальцы на шее гадалки. «Не делайте этого, госпожа Вердана!» – прохрипела Мараса. Эл мгновенно догадалась, в чем дело. Она схватила Марасу за одежду и легонько подтянула вверх. Ну и силище же у этой руки. Гадалка смогла только приподняться, Эл отпустила ее, и тело Марасы снова распласталось на полу. «Читаешь мои мысли?» – спросила Эл. «А я думала, что чернь так не может». «А что, если узнают, а?» «Ну так вот, как ты узнаешь чужие тайны. К тебе приходят за предсказанием, а ты копаешься в чужих мыслях. Ловко. И никто до сих пор не догадался, может быть, ославить тебя? А что делают с обманщиками?» Она снова приподняла Марасу и заставила смотреть на себя. В лице Марасы застыл ужас. «Я сама придумаю тебе наказание», — сообщила Эл. «Точнее, казнь». Лицо Марасы стало похожее на сухую корку. Ужас. Так выглядел ужас. «Говори», — спокойно сказала Эл. «Я все скажу, божественное. Это был заговор свергнуть императора. Вообще всю династию», — с дрожащим голосом сказала Мараса. «Пощади, богиня». «Кто заговорщики?» «Не знаю. Большая тайна, страшная тайна. Узнать — значит умереть». Без телепатии ясно, что она не лжет. «И кто же твой хозяин? Кто?» «Я не могу сказать, госпожа. Это смерть. Вы меня убьете или они, какая разница, я не скажу». Мараса с достоинством посмотрела в лицо Вердани. Она смогла справиться с собой. «Не знаю, кто вам сказал, госпожа, только больше. Я ничего сказать не могу. Даже если мое упорство не угодно богам». «Почему обвинили Ахши? Почему именно его? И меня вместе с ним?» «Ахши безобидный. Он всегда был один. Он умел говорить и убеждать. Он смущал умы знати. За него некому было вступиться. Только одни лишь вы, госпожа. Но вас-то он как смог смутить. Не знаю, кто убил принцессу. Ахши или вы кто-то еще, никто не знает. Только зря вы вернулись. Плохой это знак. Покоя не будет. Не губите город. Скажите пока, чтобы пощадили нас». Лицо Верданы не изменилось. Она смотрела сурово. «Да за что ж вас щадить? Оболгали невинного. И желаете милости от богов? Ничего с собой не возьмете, ни богатства, ни хитрости. Исчезнете, будто и не было вас. Пылью станете». Она почувствовала внутри темную мутную волну. Захотелось вцепиться в это тело и порвать его, почувствовать запах крови, утолить жажду расправы. Внутри возник и зашевелился зверь. Он был сильный, опытный и точно знал, что ему делать. сознание Верданы очень четко выстроило картину убийства. Убийство, которое станет еще для жертвы и адской пыткой. И она швырнула Марасу обратно на пол и ушла. Запахнув посильней плащ, она вышла на улицу. Больше десятка шагов отделяло ее от узкого проулка. Дома здесь стояли тесно, были почти одинаковыми с желтыми каменными стенками. Солнце пригревало, близился час, когда улицы до тесноты заполнятся людьми, народом, предвкушающим продолжение праздника. Инстинкт заставил ее свернуть в узкую улочку. Низкие крыши шли в один ряд с небольшими расстояниями друг от друга. Она подпрыгнула, как утром, как цепкий зверь забралась на кровлю. Трюк хорошо отпечатался в памяти. Эл освоила навык Верданы. Потом она прокралась по крышам от дома Марасы к тем комнатам, что только что оставила, и замерла.